Глава 38. На работе тетки вляпался в странную ситуацию. Все началось с того, что увидел, как тестируют новые стержни. С первого же взгляда было видно, что токи силы, которые проходят через сеть кристаллов, слишком сильно завихряются, в результате чего происходит излишний перегрев стержней без заметного повышения КПД. Не сдержался и высказал все, что думаю по этому поводу. Тут случился начальник Альва, с которым я зацепился языком, и не просто так. Гонсалес предложил мне перенастроить кристаллы по моему усмотрению. Посулил сладкий пряник в 2 штуки золотом в случае удачи. Все бы хорошо, но вот уже вечером, вспоминая разговор, я не мог отделаться от мысли, что слишком уж мне повезло. Гонсалес, который в энергетике ведущий инженер, согласился на мое предложение по улучшению. А с какой стати? Кто я такой, чтобы он рискнул большими деньгами? Он ведь сам мне рассказывал, во что может обойтись фирме неудача, и все же согласился. Согласился с пацаном? Даже у нас такое вряд ли могло быть возможным, а уж тут... Какой бы я гениальный ни был, кто об этом знает? Никто. Так почему мне доверяют ковырять стратегически важный объект? Это ведь сравнимо с тем, что школьника, пусть и гения, допустят к перенастройке режима АЭС. Может такое быть? Никогда. Так почему меня к такому допустили? Неужели у них настолько критическая ситуация, что они готовы рискнуть и поставить все на темную лошадку? Пусть Чернобыль я не сотворю, но ведь испортить работу ТЭЦ могу всерьез. Тогда почему? Ответ напрашивается один. Мной заинтересовались. Кто, неважно, но этот кто-то имеет достаточно власти для того, чтобы приказать рискнуть прибылью одному из градообразующих предприятий столицы. Пусть столица всего лишь провинции, но все равно столица. И от этого становится не по себе. Конечно, я рассчитывал выйти на местную элиту, чтобы получить доступ к разработкам порталов, но не сейчас. Как маг, я еще не представляю собой ничего интересного, даже на первую лигу не тяну. Талант видения силы? Может быть, но тетка сама говорила, что это не уникальный случай. Редкий, да, но вполне известный. А может быть, потому и согласился Гонсалес, что поверил в мой талант? Ведь рисковал он немногим. Подумаешь, на пару дней позже войдут в строй 3 бассейна из 10. Анна сама говорила, что по регламенту замена стержней происходит в течение недели, так что риск минимальный. А если я неправильно расставлю кристаллы? Ну, тогда вся система не сработает, и энергетик потеряет 3 дня на замену вышедших из строя кристаллов. Ладно, не думаю, что я облажаюсь, ведь несмотря на грандиозность размеров, тут все те же кристаллы силы и огня, которые нужно расставить в правильном порядке. Заметьте, просто расставить, даже ничего с ними делать не надо. А если по ним провилкой пройтись? Понятно, что обычным инструментом тут не обойтись, но схема в голове начала потихоньку складываться. Засел за расчеты, многое нужно будет уточнять по месту, но вскоре грубый набросок прибора был готов. Прикинул стоимость и вздохнул. 1000 золотом. И это только предварительно, в процессе доводки и отладки стоимость может увеличиться 3 раза. Да, что поделаешь, магическое общество туда его. Здесь о банальных тестерах думают в последнюю очередь, все на профильного мага надеются. Вечером, как и договаривались, пришел на работу Канни. Пропуск уже был оформлен, даже сопровождающего дали, здоровенного дядьку, который представился как Иван. Типичное испанское имя, ага. Ну вот, с этим Иваном мы прошли в машинный зал, где были прекращены работы по установке кристаллов. Иван был как раз бригадиром этих самых установщиков. Его бригада была совсем не в восторге от того, что какой-то пацан раскритиковал их работу, которую им переделывать придется. «А это точно надо?» – недовольно спросил один из рабочих. «Точно», – заверил я его. «А получится?» – тут же задал вопрос его сосед. «Должно получиться». «А если не получится, тогда что?» «Тогда все придется переделать еще раз». Судя по лицам парней, радости мое заявление не прибавило. Но что делать, что делать? Я как мог подробно объяснил суть проблемы немагам, заверив их, что постараюсь расставить стержни с первого раза, и отослал их пока в сторонку набираться сил. Сам спустился в бассейн и принялся обходить один стержень за другим, делая пометки в тетради. Следовало оценить каждый из кристаллов и пометить место, где он будет стоять. Через 4 часа я закончил обход, и мы направились в местную столовую. Мы – это я и бригада Ивана. Комичное зрелище. Тощий пацан и шестеро здоровенных работяг, которые идут вслед за ним. Завалившись в столовую, набрали еды и заняли пару столов в углу. За едой парни молчали, поглядывая на меня, я же расставлял в уме стержни, прикидывая их оптимальное расположение. Все же какой мне гибкий мозг достался. Вряд ли я в своем прежнем теле смог с такой легкостью вот так в уме держать столько сведений и так лихо представлять картину потока силы. А картина, даже по первым прикидкам, получалась очень даже красивая. Анна смотрела из своего кабинета, как Доминик ведет Гонсалеса от одного бассейна к другому. Даже с такого расстояния был виден скепсис на лице ведущего инженера. Да и самой Анне было не по себе от вида трех бассейнов. Вместо чистокола энергокристаллов, занимавших всю площадь бассейна, выстроилась спиральная фигура. Было видно, что от центра к краям цвет стержней заметно менялся. Доминик зачем-то покрасил их в разные оттенки, и теперь в центре были те, что темнее, а к периферии колонны заметно светлели. Но главное, количество стержней было сокращено на треть. Обойдя бассейны, Доминик отдал Гонсалесу папку с чертежами и стал что-то показывать, постоянно тыкая то в бумагу, то в сторону бассейнов. Гонсалес то кивал, соглашаясь, то недоверчиво вскидывал брови. Анна посмотрела на часы. Сегодня этот странный эксперимент должен наконец закончиться. Вот Гонсалес захлопнул папку, задумавшись. Постояв, он повернулся и махнул рукой. Через минуту в бассейны хлынула вода, а еще через некоторое время стержни начали погружаться в пол и нагреваться, светясь изнутри своим собственным светом. Начались тестовые испытания. Постепенно стержни разгорались ярче, вода вокруг них стала бурлить и выделять пар. Анна скрестила пальцы, начиналось самое главное. Сзади хлопнула дверь, это зашел Гонсалес. Подойдя к окну в командный центр, он посмотрел на датчики температуры и силы тока, затем прошелся взглядом по остальным приборам и повернулся к Анне. «Госпожа Альва?» «Господин Гонсалес, все в порядке?» «Более чем». Гонсалес еще раз посмотрел на приборы. «Признаться, я в это не верил. Посмотрите на данные». «Да», — сдержанно ответила Анна, — «показатели очень хорошие». «Не просто хорошие», — возразил Гонсалес. «Они близки к идеалу. Если учесть, что большая часть стержней уже не первой свежести, то это просто чудо». «Но остались еще испытания на предельных нагрузках», – не сдавалась Анна, боясь спугнуть удачу. «О, предельные нагрузки!» – Гонсалес оживился и предвкушающе потер руки. «Вы давно у нас работаете, госпожа Альва? 5 лет, верно?» «Да, господин Гонсалес», – напряглась Анна. «Начинала с оператора первого бассейна». «Да-да, вполне удачная карьера для мага вашего уровня». «Вы не волнуйтесь, у меня нет претензий к вашей работе, вы вполне соответствуете своему месту. Я просто подумал, что вы не застали тестовые испытания этого зала, когда стержни устанавливали маги Серебряной Лиги. Думаю, что нас ждет необычное зрелище. Смотрите внимательно за бассейнами». Анна послушно перевела взгляд на машинный зал, а Гонсалес встал рядом с ней и негромко пояснял происходящее. Будучи магом сильнее Анны, к тому же гораздо более опытным энергетиком, ему не нужно было смотреть на приборы, чтобы понимать происходящее. «Сейчас эти три бассейна выдают примерно плановые цифры. На стержни подается обычная нагрузка. Видите, как светятся кристаллы? Ровным светом, никаких всплесков. Что это значит?» «Что система охлаждения и съема энергии работает в оптимальном режиме», послушно ответила Анна. «Верно, но главное, это значит, что нагрузка на стержни сейчас распределена равномерно по всем бассейнам. Нет всплесков, нет провалов. Знаете, от чего происходит разрушение кристаллов?» «Из-за подачи на них энергии, господин инженер». «Не совсем так, госпожа начальник смены. Сами кристаллы – это невероятно прочные объекты. Чтобы разрушить их, да еще при постоянном контроле внешней температуры, требуется лишь одно. Что? Колебания тока силы? Не просто колебания, сударыня, а значительные или резкие колебания. А происходят они при резких скачках внешнего потока. Потому-то мы и используем такие большие объемы воды и ставим столько стержней в бассейны, чтобы уменьшить нагрузку на каждый отдельный стержень. Тогда сила, выплеснувшись из перегруженного кристалла, не уйдет в воздух или в воду, а вольется в соседний. Но при этом, увы, структура кристалла меняется, и в нем появляются микротрещины. «Я помню об этом, сударь, еще с армии. Нас там постоянно гоняли по контролю тока силы, а потом еще и при обучении профессии. Стабильные и нестабильные кристаллы. Но, если я правильно понимаю, вода вокруг стержней и нагревается из-за того, что в кристаллах есть микротрещины». «Все верно. Сила прожигает пространство в трещинах и нагревает окружающую среду. А если бы мы пользовались кристаллами без этих трещин, то мы бы получали намного больше электричества и намного меньше горячей воды. При этом срок службы стержней сократился бы на порядок. Ваша служба и заключается в том, чтобы удержать трещины на приемлемом уровне и в определенном количестве». «Ну, что-то мы с вами углубились в теорию. Смотрите внимательно, госпожа Альва, такое нечасто можно увидеть». Три бассейна, в которых бурлила вода и ярко светились стержни, вдруг озарились яркой вспышкой. Анна вскрикнула, прикрыв глаза рукой и отшатнувшись от окна. В первое мгновение она решила, что взорвались стержни, даже рефлекторно поставила барьер, чтобы защитить себя от выброса силы и разлетающихся осколков. Но не было звона разбитого стекла, не выла аварийная сирена, а из машинного зала раздавался ровный гул. Анна прищурилась от яркого света, а потом распахнула глаза. Во всех трех бассейнах в центре сияла голубая спираль силы, захватывая около трети объема. Иногда спираль расширялась, словно пружина, пытаясь распрямиться, но края пружины удерживались внешними кольцами стержней, не давая спирали выйти из-под контроля. Вода стремительным потоком проносилась сквозь протуберанцы энергии и устремлялась из бассейнов прочь. «Я видел подобное только при запуске!» Гонсалесу приходилось почти кричать, чтобы перекрыть ровный и могучий гул. «Магическая плазма! Сейчас эти три реактора дают энергии больше, чем вся остальная станция, и при этом стержни сейчас находятся под идеальной нагрузкой! Там ежесекундно возникают новые трещины из-за разницы температур внутри стержня и снаружи, но они тут же сплавляются в объемах прокачиваемой энергии. Почти что вечный двигатель, госпожа Альва. Думаю, что мне нужно поставить в известность директорат фирмы». На меня нежданно-негаданно свалилась местечковая слава. Признаться, я и сам не ожидал такого эффекта. Когда от центра стержней к периферии стали расходиться круги яркого свечения, мне стало не по себе, но оказалось, что это нормальное явление. Заодно, подумав, пришел к ответу на вопрос, откуда все берется. В самом деле, если задуматься, то во всех историях, где присутствует магия, этот вопрос как-то стыдливо замалчивается. Откуда магия? В книгах с эльфами источник магии – это меллорны. В книгах, где эльфов нет – драконы. Ну а в моем нынешнем мире источник магии – сама планета. Можно предположить, что в центре планеты находится некий магический реактор, благодаря которому и происходит насыщение магией, а заодно и разогрев земной коры, дрейф континентальных плит и все, что связано с геологией. И тогда получается, что станция, подобная нашей, снимает не электрическую энергию, которая возникает при движении земных слоев, а напрямую подключается к главному реактору планеты, попутно выдавая электрическую энергию. То есть магия первична, а электричество – просто побочный продукт. Круто, чё? Когда прошли первые охи и ахи, меня допустили к перенастройке остальных бассейнов реакторов. Веселье продолжалось почти месяц. По итогам работы мне заплатили 2000 золотых. Скряги. Договор есть договор, господин Каррера. Это мне так мадам из совета директоров энергетика заявила, когда выдавала деньги. Причем выдала не мне, а Анне, словно сомневаясь в моей способности сообразить, что же такое я получил. А Анна еще и благодарила эту скрягу за щедрость. Ну и ладно. Опыт был интересный, еще и деньги срубил по-легкому. Сам я практически ничего не делал, просто прикидывал оптимальное расположение существующих стержней, да отдавал распоряжение бригаде Ивана. Вот тем так вообще ничего не заплатили. Я после расчета отвел Ивана в сторону и передал ему 500 золотых, типа премия за беспокойство и компенсация за общение со мной. Анна ворчала, что много, но и не препятствовала, потому что ей я отдал 1000. В самом деле, к чему мне деньги? Мотоцикл мне Люси сделает, живу я у Анны, одеваюсь неплохо, кормят от пуза. На какие-то глобальные проекты денег нужно в разы больше. Пусть хоть родственники порадуются. Ну а мне предстоит еще какое-то время поскучать. Да, заняться опять нечем, кроме как на школьную программу налечь.